На главсевморпуть была возложена ответственность за огромную территорию в несколько миллионов квадратных километров, относящуюся к Советской Арктике, за строительство портов и проводку во льдах кораблей, за снабжение всем необходимым жителей огромного края, за их образование и здравоохранение, за изучение и освоение природных богатств и так далее и тому подобное. И прежде всего, за организацию регулярного плавания на трассе Северного морского пути. Все дальше на север продвигались форпосты науки, полярные станции, развивалась радиосвязь, ежегодно все имевшиеся в СССР ледокольные пароходы уходили в плавание для проводки кораблей и для изучения полярных морей. Стремительно возрастал объем исследовательских работ. Но их методы оставались прежними, принятые еще в прошлом веке. Изучая законы моря, ученые ходили на небольших судах, приспособленных для ледового плавания по арктическим просторам. Собачьи упряжки — единственный транспорт на суше. Ушаков, урванцев и журавлев, описывая Северную Землю, прошли около 10 тысяч километров по всем берегам ее островов на собаках. Классический пемикан и мясо, добытых в пути медведей, тюленей, моржей, были основным питанием людей и собак. В 1924 году летчик Чухновский первым осмотрел льды с воздуха в Карском море, и с той поры ледовая авиаразведка постепенно вошла в практику полярных исследований и проводки судов во льдах. Одновременно полярные летчики стали прокладывать новые воздушные трассы, а в феврале 1934 года они осуществили небывалую по тем временам воздушную операцию. Вывезли на самолетах с дрейфующего льда более 100 человек, команду и пассажиров парохода «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море. Все дальше на север проникали высокоширотные экспедиции на ледокольных кораблях. Уже создавалось представление о некоторых закономерностях дрейфа льда и других характеристиках ледового режима арктических морей. Но его надо было изучить более детально, получить более достоверные и систематизированные сведения. Ведь не отдельные экспедиции или корабли, а десятки судов должны проходить Северным морским путем. И поэтому капитанам заранее необходимо было знать, каков будет их путь, когда и как им лучше пройти сквозь льды или миновать их. На этом-то этапе и стало необходимым изучение высокоширотной Арктики, в центре которой сосредоточены основные массы льда, составляющие мощный покров океана. Если лед из центральной области океана дрейфует к югу, то он угрожает блокадой Северному морскому пути. Если сейчас географическое описание нашей планеты по существу завершено, и исследования оставшихся кое-где на континентах белых пятен вряд ли внесет что-либо принципиально новое в науке о Земле, то в 30-е годы ученые не располагали достоверными данными о природе Арктики и Антарктики. Всем было ясно, что для изучения этих районов нужны иные методы. Знаменитые полярные путешественники конца прошлого и начала нашего века Пири, Скотт, Амундсен уже побывали и на Северном, и на Южном полюсах. Берт, а затем и Амундсен, Нобели и Элсворт пролетели над Северным полюсом, позднее Берт пролетел и над Южным полюсом. Однако это были скорее спортивные, чем научные предприятия. Достижение полюса по льду океана или по воздуху было равно трудной задаче, поэтому природа Центральной Арктики оставалась объектом многочисленных, нередко противоречивых гипотез, основанных большей частью на косвенных данных. Нужно было обеспечить длительное, планомерное и комплексное изучение центральной части Ледовитого океана. Для этого следовало доставить в центр Арктики много тонн груза, несколько человек, организовать научную станцию на дрейфующем льду и двигаться через океан вместе с ним.